Глава 4. Раннее утро. Я сижу в баре на пляже и сверлю Борю Смородина отчаянным взглядом. «Борь, ну пожалуйста, кроме тебя мне никто не сможет помочь». «Кристина, она не поведется», — отрицательно качает головой пляжный плейбой. «Умоляю», — продолжаю хлопать глазами я. Не знаю, что со мной произошло после той жуткой истерики у Карима в мой день рождения. Кажется, примерно невинная девочка Кристина сорвалась с катушек. «Как думаете, на что я подбиваю Бориса?» «Ни за что не угадаете». Я уговариваю его пригласить Тамару на романтический обед с последующим соблазнением. Я даже готова платить номер в гостинице своей кредитной картой. Для чего? Я точно знаю, что Карим сегодня улетает в Питер по своим делам. А Том остается наслаждаться жизнью в вычурном доме с бассейном. В этом проклятом доме остались мои мамины вещи. Я хочу их забрать. Да-да, у Карима везде видеонаблюдение, но я знаю, какую кнопочку нажать, чтобы отключить его на 15 минут. Еще есть Мариша, которая на дух не переносит Тамару. Она пропустит меня в дом с черного входа. Остается одно препятствие – непроходимая тупица Барби по имени Тома, валяющаяся в шезлонге у бассейна с бокалом ледяной минеральной воды. Тому надо нейтрализовать. «Ладно, попробуем», – вздыхает Боря. «Забронируй на полдень номер в гостинице «Романтические грезы». Придется попотеть». Я смеюсь и набираю номер с визитки, который мне сует Смородин. Потеть Боре придется в прямом смысле этого слова. На двуспальной кровати в гостиничном номере ублажает Тамару. Отлично. Вечеринка, на которую меня позвала Полина, начинается в 9 вечера. Я должна успеть. Я заказываю номер в гостинице, а плейбой Смородин в это время бархатным сексуальным голосом болтает с Тамарой. Он плетет такую ерунду про упругость ягодичных мышц после активного и долгого соития, что у меня лезут глаза на лоб. Удивительно, эта тупица ведется на его лапшу про ее упругие ягодицы, которым необходим допинг в виде горячего секса. Через пару минут Боря победоносно ухмыляется и кладет сотовый на барную стойку. Она согласна. Я тут же оплачиваю онлайн-гостиничный номер. Как только мы окажемся в номере, я пришлю тебе СМС. Вальяжно улыбается мне своей белоснежной улыбкой плейбой. Спасибо! Я кидаюсь ему на шею и горячо целую в гладко выбритую щеку. До полудня я валяюсь на горячих камнях пляжа. От безделья я даже пару раз делаю заплыв, хотя обычно не люблю купаться в море. Оно холодное, противное, даже когда спокойное. Не обгореть мне помогает крем от загара, купленный тут же в маленьком ларьке с вывеской «Все для пляжа». За 10 минут до назначенного времени я натягиваю на влажный купальник тетушкин сарафан цвета кофейной пенки и жду СМС от плейбоя Смородина. Вдруг сбоку раздается тягучий возглас Матвея. «Кристина!» Мой неудавшийся бойфренд садится на камни рядом со мной. «Привет!» – щурясь от яркого солнца, пытаюсь отодвинуться от него я. Не тут-то было. Матвей сгребает меня в охапку, я чувствую, что начинаю задыхаться от аромата его очень дорогого и приторного мужского одеколона. Как можно выливать на себя столько духов в такую жару? «Как поживаешь?» – он заглядывает мне в глаза, а его длинные руки начинают поглаживать мою спину. Оцепенев от изумления, в первое мгновение я даже не пытаюсь освободиться. «Отлично поживаю!» – пытаюсь увернуться от его лица я. Ненавижу, когда ко мне прикасаются. А если нахрапом и наглостью, то ненавижу вдвойне. Кто сказал, что меня можно вот так откровенно гладить? Знаешь, Кристи, после твоей выходки на день рождения ты заслуживаешь хорошей взбучки. Протягивает он, и его пальцы пропускают прядь моих волос сквозь цепкие пальцы. Не тебе меня судить, шиплю, словно дикая кошка, я и пытаюсь вырваться. А кому же еще? Усмыхается он, прижимает меня к себе. Я чувствую его горячее дыхание совсем рядом. Его губы бессовестно скользят по моей шее. «Какая ты сладкая!» — выдыхает он и впивается губами в мой рот. Я отбиваюсь изо всех сил, отталкиваю его, но его губы становятся только настойчивее. В какой-то момент мне удается вырваться. «Ты свихнулся!» — вытираю губы ладонью, кричу я и почти задыхаюсь от того, что мое сердце готово выпрыгнуть из груди. «Ты и правда девственница!» — восхищенно смехается он. «Такая дикая и необузданная! Но мне нравится, Кристи, честное слово. У меня уже стоит... Нам будет хорошо в спальне, поверь. Как только мы покончим с твоей неопытностью, перед нами откроются бесконечные горизонты страсти. Он снова тянется ко мне. Отвали, угрожающе хватая в руки камень побольше я, или я за себя не ручаюсь. Прекращаю прямиться, Кристи, смеется он. От судьбы не уйдешь. Едем ко мне домой. Всего пару минут, и я открою тебе чудесные двери в мир любви и секса. Телефон в моей сумочке щелкает сообщением от Смородина. Все ок. «Я с тобой никуда не поеду», — качаю головой я и поднимаюсь с горячих камней. «А кто будет у тебя спрашивать?» — подскакивает Матвей. Он уже начинает злиться и настроен решительно, как никогда. Мне еще не верится, что он выполнит свою угрозу. Хотя кто ему здесь указ? Все знают, что его папа всем здесь заправляет. Все в курсе, что Матвей хочет строить со мной отношения. Меня никто не спасет, даже если я буду орать «помогите!». Еще и вслед будут креститься, приговаривать. Совет да любовь. Образуем ты, Матвейка, наконец, Кристину. Ей давно уже пора замуж. Матвей хватает меня в охапку, делает несколько шагов в сторону стоянки автомобиля. Я с визгом клачу его по груди. Он отвратительный. Меня подташнивает от запаха его влажной кожи приторн Вади колонна. Мне удается пнуть его коленом в пах. Матвей бледнеет и на миг выпускает меня из цепких объятий. Этого достаточно. Я со всех ног бросаюсь вверх по дороге, ведущей в частный сектор. «Сучка!» — орет мой мучитель. «Все равно не отвертишься!» Он вопит что-то еще, но я его не слушаю. Еще никогда в жизни я так быстро не бегала. Я уже звонила Марише, и она ждет меня у черного входа. Туда видеокамеры не дотягиваются. «Кристина, мне так жаль, что вы здесь больше не живете», — разводит руками наша экономка. «Карим словно взбесился после вашего отъезда. Я даже боюсь лишний раз заглядывать в гостиную. Так он зол! Утром он улетел в Питер, так что можно спокойно собрать вещи». «Я возьму только самое важное», — качаю головой я. «Если Карим заметит, что я здесь была, он от нас с мамой мокрого места не оставит. У тебя есть большие мусорные пакеты?» «Конечно, есть. Неси сюда несколько штук, прошу я». Подхожу к счетчику и быстро вырубаю электричество в доме. «У меня есть только 15 минут. Потом электричество в доме восстановится, перейдя на автономное питание». Я врываюсь в свою комнату. Здесь ничего не изменилось с момента нашего отъезда. Я распахиваю шкаф и быстро закидываю в пакет мои самые лучшие вещи. Платье, белье, пару костюмов, в которых ходила на работу, джинсы, майки, босоножки, туфли в коробках, даже пару сапог. Открываю косметичку, высыпаю косметику в свою дамскую сумочку. Да, у меня очень дорогая косметика. И Полина 100 раз права, я не подумала, как буду жить на 15-20 тысяч рублей в месяц после той роскоши, которая окружала меня в доме Карима. «Кристина, поторапливайся!» В дверях появляется Мариша с двумя черными пластиковыми пакетами, набитыми мамиными вещами. «Через 5 минут включится автономное питание. Тебе надо убираться отсюда!» Я судорожно хватаю пару шелковых ночных рубашек и закругляюсь. Мы с Маришей несемся вниз по лестнице к черному входу и тащим 4 объемных пакета с вещами. Видеонаблюдение восстанавливается именно в тот миг, когда я оказываюсь за воротами с 4 мусорными пакетами, набитыми далеко не мусором. Стоимость содержимого этих пакетов не 15 и даже не 20 тысяч рублей. Конечно, вещи я стащила выборочно так, чтобы с первого взгляда не бросалось в глаза, что в моей комнате кто-то побывал. Мамины вещи подавно брались осторожно, так, чтобы приехавший из командировки Карим не понял, что что-то исчезло. Я семеню по обочине дороги, волоку пакет и чувствую, как ноет спина и как по ней струйками стекает пот. Я только что ограбила дом собственного отчима. Мне удается добрести до стоянки такси у набережной. До Сочи, пытаясь перевести дыхание, суюсь приоткрытую дверцу я. К счастью, водитель из Яндекс.Такси залетный, меня не знает. Такому клиенту он рад. До Сочи ехать прилично, так что ему удастся подзаработать. А мне проще потратить деньги на такси и на гостиничный номер для ублажения ягодичных мышц Томы, чем покупать полностью новый гардероб. Когда я затаскиваю мешки в прихожую тети Коры, мама и тетушка таращатся меня как на полоумную. «Кристина, что за мешки?» Тетя тушит сигарету в пепельнице на кухонном окне и торопится мне навстречу. Честно говоря, мне начинает надоедать сизый дым в ее доме. Но ничего не попишешь, мы с мамой здесь гости. Я подталкиваю 2 мешка маме. Она непонимающе открывает один из них и жутко бледнеет. «Ты ограбила Карима?» — в ужасе шепчет мама. «Не совсем», — отмахиваюсь от нее я. «Просто взяла наши некоторые вещи только и всего. Там же видеонаблюдение, Кристина». «И что?» Во-первых, прежде чем войти, я отключил электричество, а во-вторых, нам никто официально не запрещал возвращаться домой. Пусть попробует доказать, что это он нам все покупал. Если вещи остались в его доме, это еще ничего не доказывает. «Все равно, не надо сейчас рисковать, Кристина», — хмурится мама. «Зато мы с тобой не будем носить тетины вещи». «Чем это тебе мои вещи не угодили?» — обижается тетушка. Но я уже тащу свои мешки на 2-й этаж, спальню, которую мы с мамой делим на 2 и делаю вид, что не слышу вопроса. Отдышавшись, я вываливаю содержимое мешков на кровать. И вдруг понимаю, что задумала всю аферу с похищением собственных шмоток только ради одного единственного шанса снова увидеть моего идеального незнакомца. Черт, я ведь даже не спросила у Полины, как его имя. Подруга легка на помине и тут же появляется в моем сотовом. Я подхватываю трубку. «Кристинка, ты же еще не передумала?» — весело интересуется Поля на другом конце провода. «Не передумала», — улыбаюсь я. «Знала бы ты, на что я решилась ради вашей закрытой вечеринки!» «Тогда встречаемся в 8 у пристани. Вечеринка будет проходить на яхте». «В открытом море?» — тут же пугаюсь я. «Конечно! Ты даже не представляешь, как это круто!» Ладно, я приеду на такси. Мне очень хочется узнать, как зовут моего идеального незнакомца, но я не решаюсь спросить. Если Поля заподозрит, что я им интересуюсь, все мои чаяния рухнут. Возможно, она или третья подруга, которая поведет нас на закрытую вечеринку, тоже заинтересована в его благосклонности. А самое страшное, никто не знает, что я... Как бы это сказать, чтобы не покраснеть? В общем, я уже упоминала, что полный профан в вопросах близости. Надеюсь, на меня не набросится какой-нибудь супербогатый альфа-самец, чтобы бесцеремонно просветить на эту тему. Хотя, судя по поведению Матвея на пляже, непросвещенной мне ходить осталось недолго. Я хмурюсь, не знаю, как избавиться от назойливого Зотова-младшего. Ладно, подумаю об этом завтра, когда буду раздавать сладости от кондитерской фабрики моей тетушки в парке. В 8:45 я сажусь в Яндекс.Такси. Еще никогда в жизни я так не старалась с макияжем и платьем, поэтому выгляжу сногсшибательно. Платье на тонких бретелях нежного голубого оттенка подчеркивает стройность моей хрупкой фигуры и делает синие глаза еще ярче. Волосы уложены и у основания скреплены красивой заколкой с мерцающими белыми цветочками. Но мое сердце сжимается от дикого страха. Тонкие пальцы с бирюзовым маникюром подрагивают, и кажется, я сойду с ума раньше, чем ступлю на борт яхты, на которой будет проходить закрытая вечеринка. Я заставляю свое трясущееся подсознание заткнуться. Я хочу увидеть его еще раз. Его, своего идеального незнакомца. У пристани меня ждут Полина и ее подружка. «Кристинка, мы здесь!» — активно машет мне Поля. «Привет!» Я выбираюсь из такси и приветливо улыбаюсь, стараясь ничем не выдавать свой страх. Я никак не могу привыкнуть к тому, что Поля теперь горячая блондинка. Она в коротком красном платье, а ее пухлые губы с влажным эффектом густо намазаны алой помадой. Серебристые босоножки на платформе завершают убийственный, на мой взгляд, образ, и я судорожно начинаю припоминать, с каких пор докатилась до того, что иду на закрытую вечеринку с размалеванными для съема красотками. Ах да, с тех пор, как меня вместе с мамой вышвырнули из дома Карима. Рядом с Полей стоит жгучая брюнетка с гладкими, как шелк, волосами. На брюнетке белоснежное платье миди с очень откровенным вырезом спины. «Знакомьтесь, это Таня», — представляет меня брюнетке Полина. «Танюш, у нас завсегдатай от закрытых вечеринок. Знакома почти со всеми сливками местного общества». Я не знаю, что сказать Тане, просто дружелюбно киваю. «Если тебе нужен спутник на одну ночь, можешь выбирать любого», — дает мне инструкцию Таня. «Сегодня будет куча крутого народа. Многие из Москвы и Питера. Сейчас сезон отпусков, все любят отрываться на полную катушку. Есть шанс зацепить кого-нибудь стоящего». «Постойте, это она мне?» Про спутника на одну ночь. Боже, а я ведь всего-навсего собиралась выпить шампанского и краткой полюбоваться своим идеальным незнакомцем. В голове тут же всплывает дикая паника и хочется забраться обратно в такси. Потом я думаю о том, что если я сейчас уеду, то у меня больше не будет шанса увидеть моего незнакомца. Вдруг мне в голову приходит блестящая идея. Я соблазню моего идеального незнакомца прямо на вечеринке. Мой первый раз будет с ним. Никто ничего не узнает, а Матвею не достанется права первой ночи со мной, даже если он выполнит свою угрозу и затащит меня в свою спальню. Я собираю остатки мужества и шагаю в сторону яхты вслед за девушками. Надеюсь, все кончится благополучно.